Травбаты задолго до Сталина и Берии. Для многих так называемых либеральных историков именно Сталин и его верный подручный Берия удобны в качестве создателей штрафных частей в Красной армии. Так, дескать, эти изверги, беспощадный диктатор и безграмотный верховный главнокомандующий со своим главным палачом, придумали еще один способ уничтожения неугодных. Но летом 1942 года, когда решалась судьба СССР, Сталину было не до расправ. Необходимость укрепить пошатнувшуюся дисциплину в отступающей Красной армии подвигла вождя прибегнуть к средству, почти четверть века назад использованному его злейшим внедругом Троцким. Летом положение Советской России было очень тяжелым, со всех сторон наседали враги, а на контролируемой красными территории возникали контрреволюционные заговоры. Дезертирство, причем вовсе не по идейным соображениям, стало массовым. Вожди молодой республики понимали, что время пламенных призывов и революционного энтузиазма, вспыхнувшее в октябре 1917 года, в условиях непрекращающейся гражданской войны и царящей вокруг разрухи, многих не то что не воодушевляет на совершение ратных подвигов, а наоборот, а значит, помимо, так сказать, пряника светлого будущего с золотыми унитазами, нужен был конкретный кнут. Поэтому 3 июня 1919 года появился приказ Реввоенсовета Республики от 3 июня 1919 года, в котором, по сути, говорилось о революционных военных трибуналах и штрафных частях. Председатель РВС Республики, нарком по военным и морским делам Лев Давыдович Троцкий, так сформулировал будущее штрафников. Красноармеец должен быть поставлен в условия выбора между возможной почетной смертью в бою, если он идет вперед, и неизбежной позорной смертью расстреляния, если бросит позицию и побежит назад. Троцкий, являвшийся наркомом, министром в правительстве Ленина, не мог принять это решение, не получив добро от нашего дорогого предсовнаркома. Поэтому Ленина можно по праву считать не только одним из идеологов создания первых российских концлагерей, но и штрафных батальонов. Безжалостные к идейным и военным врагам революционные трибуналы порой давали шанс, так сказать, оступившимся рабочим и крестьянам, струсивших или сгоряча порубивших не того, отправляли в штрафную часть с условным приговором. Подобно происходившему в годы Великой Отечественной войны, вынесенные в гражданскую войну условные приговоры для военнослужащих Красной армии после окончания боевых действий в исполнение практически не приводились, поскольку большинство осужденных либо искупали свою вину геройским поведением во время боевых действий, либо погибали в безжалостных боях. Всего в РСФСР за 7 месяцев 1919 года было осуждено около 100 тысяч злостных дезертиров, из которых больше половины было направлено в штрафные части, а 600 человек расстреляны. Помимо виновных в трусости и, так сказать, мелком мародерстве, в штрафные части приказом Революционного военного трибунала направлялись рядовые красноармейцы, увлеченные в саморанениях или, как называли позднее в официальных документах, в членовредительстве, что по сути являлось в годы войны государственным преступлением. Сталин, несмотря на приписываемые ему патологические наклонности, не являлся и автором такой безжалостной организации, как загранотряды. Не углубляясь в историю, можно принятое еще за полгода до того самого приказа Троцкого 5 декабря 1918 года постановление Совета рабоче-крестьянской обороны, согласно которому по всей прифронтовой полосе для поимки дезертиров были организованы заградительные отряды из лиц, преданных советской власти, а также специальные кавалерийские дивизионы, среди которых крупными и безжалостными был дивизион имени товарища Троцкого, носивший громкое название «Тайный дивизион», и отряд с неоднозначным названием «Черная сотня». В военно-историческом журнале номер 11 за 1988 год цитируется приказ РВС Западного фронта, изданный во время Советско-Польской войны 1920 года, шедший для молодой Советской Республики с переменным успехом. Организация заградительных отрядов представляет собой одну из важнейших задач командиров и комиссаров. Каждое крупное воинское соединение должно иметь за своей спиной хотя бы тонкую, но прочную и надежную сетку заградительных отрядов. Легкость и безнаказанность дезертирства способны разъесть самую лучшую часть. Молодой солдат, пытающийся вырваться из огня, в который попал впервые, должен встретить твердую руку, которая властно возвратит его назад с предупреждением о суровой каре всем нарушителям боевого долга. Удирающий шкурник должен наткнуться на револьвер или напороться на штык. Большевики, среди которых было много выходцев из низов, хорошо представляли себе народную массовую психологию, отдавая себе отчет, что для того, чтобы молодые необстрелянные бойцы или даже суровые ветераны, прошедшие горнило боев Первой мировой войны, пошли на пулеметы или в штыковую против отборных офицерских батальонов белогвардейцев, они должны не иметь другого выхода. Но зато, когда победит мировая революция, то героям, революционным воинам, достанется все лучшее в этом мире без буржуев. А вот трусам и паникерам был только один выход – доказать свою полезность командованию, не доводя дело до расстрельного залпа. Но с такими, так сказать, отщепенцами боролись во все времена и во всех армиях, существовавших на нашей планете за ее долгую историю.